и что она сердится на это. Мы приехали домой, и меня тотчас же отвели в заранее приготовленную маленькую комнатку. На лестнице я снова бросилась к ногам матери, схватила ее за платье, но она только обернулась в мою сторону. Это было все, чего я добилась, и взглянула на меня, причем поворот ее головы, губы, глаза выразили такое негодование, которое я не в силах передать вам, но которое вы можете себе представить. Я вошла в свою новую тюрьму, где пробыла полгода, ежедневно умоляя, как о милости, разрешить мне поговорить с матерью, увидеться с отцом или написать им. Мне приносили пищу, убирали комнату. По праздникам служанка сопровождала меня к обедне, а потом снова запирала. Я читала, вышивала, плакала, иногда пела. И так проходили дни. Одно лишь тайное чувство поддерживало меня. Чувство, что я свободна, и что моя судьба, как тяжела она ни была, еще может перемениться. Однако было решено, что я стану монахиней, и я стала ею. Такая бесчеловечность, такое упорство со стороны родителей окончательно подтвердили мои подозрения относительно обстоятельств моего рождения. Я никогда не могла найти иных причин, чтобы оправдать их. Очевидно, мать боялась, как бы в один прекрасный день я не заговорила о разделе имущества и не потребовала своей доли наследства, как бы я, внебрачный ребенок, не оказалась в равном положении с законными детьми. Однако тому, что было всего лишь догадкой, вскоре предстояло превратиться в уверенность. Находясь под домашним арестом, я плохо выполняла церковные обряды, но все же в канун больших праздников меня посылали на исповедь. Я уже рассказывала вам, что у меня и у матери был общий духовник. Я поговорила с ним, описала ему всю суровость, с какой обращались со мной в течение последних 3 лет. Он знал об этом. С особенной горечью и обидой жаловалась я ему на мать. Этот священник поздно принял духовный сан и еще не утратил человеколюбия. Он спокойно выслушал меня и сказал: «Дитя мое, не порицайте свою мать, а лучше пожалейте. У нее добрая душа, уверяю вас, она поступает так помимо воли». Помимо воли? Да кто же может ее принудить? Разве не она произвела меня на свет? И какая же разница между сестрами и мной? Большая, большая. Я совершенно не понимаю вашего ответа. Я начала было сравнивать себя с сестрами, но он прервал меня и сказал: «Довольно, довольно. Ваши родители не страдают пороком бесчеловечности. Постарайтесь терпеливо переносить вашу участь. Это поможет вам снискать хотя бы милость Господню. Я увижусь с вашей матушкой и, уверяю вас, употреблю все свое влияние на нее, чтобы помочь вам». Этот ответ «большая» явился для меня лучом света. Теперь я более не сомневалась в том, что догадки по поводу моего рождения были справедливы. В ближайшую субботу, к концу дня, около 17:30 вечера, приставленная ко мне служанка поднялась ко мне и сказала: «Матушка приказывает вам одеться. Через час матушка велит вам ехать со мной». У подъезда я увидела экипаж, в который мы и сели, служанка и я. Я узнала, что мы едем в Фельянский монастырь к отцу Серафиму. Он нас ждет. Он был один. Примечание. Фельянский монастырь в Париже находился недалеко от дворца и сада Тюильри. Служанка удалилась, и я вошла в приемную. Я села, с тревогой и любопытством ожидала его слов. Вот что он мне сообщил: «Мадемуазель, Сейчас вы узнаете разгадку сурового обращения с вами.